Интерпретация, функционирование отрицательных качеств личности. Выше мы выяснили, что первоначально отрицательные качества в душе появляются за счет выбора индивида в сторону отрицательных действий и процессов. Но после того, как индивид накапливает определенное их количество, намного превышающее его положительные качества, происходит распределение его в отрицательную иерархию, систему, и дальнейшее его развитие задается уже этой системой. Отрицательная система предоставляет своим индивидам жесткие программы, которые строятся из ситуаций, способствующих дальнейшему накоплению ими отрицательных энергий. Для низких уровней это ситуации, включающие разрушение, уничтожение, причинение вреда другим. А на более высоких уровнях это вычислительные операции, программирование, конструкторские разработки без элементов творчества и выбора, связанные с отрицательными процессами в иерархии дьявола. Аналогичные высшие процессы, в которых присутствует творчество и выбор, относятся к иерархии Бога. То есть во всем имеются свои тонкости, и они играют большую роль в правильном понимании информации. Отрицательные качества у индивидов, прикрепленных к отрицательной системе, никогда не проявляются по их личному желанию, а только по установкам программы. Индивиды поступают в строгом соответствии со своей личной программой, не обладая свободой выбора, то есть выполняют то, что положено, роботизировано. Основная их деятельность связана с разрушением каких-либо конструкций. Это не обязательно строения, видимые глазом человека. Они в большинстве своем разрушают и тонкие конструкции. Например, когда отрицательный индивид провоцирует положительного на совершение поступков, ведущих того к деградации, например, пьянство, наркомания, то этим он разрушает качество положительного индивида, его тонкие структуры. Если отрицательный индивид плетет интриги и мешает деятельности положительной личности, то он тоже разрушает тонкие конструкции мыслеобразов, планируемые положительным индивидом. Так что многие разрушения для человека остаются незаметными, существуя на тонком плане. Поэтому деятельность отрицательных индивидов выявить трудно. Совершая какие-либо разрушения физического или тонкого плана, отрицательный индивид накапливает от производимых действий тяжелую жесткую энергию. Если индивид просто низкий и не разбирается, что хорошо, а что плохо, и подражая отрицательному индивиду, тоже разрушает, то накапливает в матрицу такую же жесткую и тяжелую энергию, которая по своим качествам противоположна энергиям созидания. Эта тяжелая энергия начинает подавлять в его душе энергии творчества, наработанные индивидом ранее. Поэтому его перестает тянуть к творческим процессам, они ему становятся безразличными. На смену им приходит лень и стремление к получению низменных удовольствий, как промежуточные состояния между активностью и полной бездеятельностью. Затем такого индивида начинает тянуть к совершению отрицательных, низких действий. Дурно ругаться, пить, курить, драться, разрушать и так далее. Отрицательные качества, имея более низкий потенциал, лучше ощущаются физической материей, поэтому явственнее проявляются и более четко выражены. Молодые души, еще не осознавая, что для них предпочтительнее и куда может привести набор отрицательных качеств, поддаются тому, что для них наиболее ощутимее. Подражая отрицательным индивидам, которые посылаются в среду положительных индивидов специально с целью растлить их, молодые души нарабатывают отрицательные качества уже по своей воле, по собственному выбору и нежеланию прислушаться к положительным личностям, и в итоге набирают такой багаж отрицательных качеств, что попадают к дьяволу. Но если на отрицательные качества взглянуть с точки зрения прогрессирования в отрицательном направлении, то можно сказать, что они тоже не способствуют прогрессу отрицательной личности. То есть эти энергии, являясь противоположностью положительным качествам, в силу своего особого построения, приостанавливают, тормозят прогрессирование и положительных, и отрицательных личностей. Поэтому в отрицательной иерархии до ее середины используются жесткие линейные программы, заставляющие индивидов роботизированно совершенствоваться в тех качествах, которые угодны иерарху отрицательной системы. Таким образом, прогрессирование до середины его иерархии принудительное. На низких уровнях отрицательные качества набираются через низкие действия: подлость, убийство, притеснение, насилие, сквернословие, жадность, корысть, мстительность, зависть, а также автоматическое выполнение действий, ведущих личность к роботизации. Но когда индивид достигает средних уровней земного плана, то в работу включается интеллект, и поэтому он начинает участвовать в таких процессах ментального плана, которые тоже способствуют набору душой отрицательных качеств. Это всякого рода вычисления, расчеты. Однако эти действия нельзя принимать за негатив, который необходимо отвергать. Человеческая психика привыкла понятие «отрицательный» воспринимать как плохой, вредный, как нечто запретное, но не как необходимое. Сейчас в этом плане человеку надо изменить свое отношение к высшим отрицательным качествам. Он должен уяснить разницу между низшим и высшим. Отвергаемо низшее отрицательное и поощряемо высшее отрицательное. Когда человек разрушает что-то нужное или бьет кого-то, это низшее отрицательное, и он должен его в себе изжить. А когда он достигает больших знаний в математике, это высшее отрицательное. Оно достойно уважения, и он должен его развивать дальше. Ни один мир, форма, личность не способны прогрессировать без положительного и отрицательного, находящегося в них в закономерных пропорциях. Набор положительных энергий требует соответствующего накопления отрицательных энергий для их гармоничного сосуществования. Если установленное соотношение между их потенциалами не будет выдержано, то это приведет к разрушению триединой основы существования, а значит, к уничтожению самой формы. Поэтому набор отрицательных качеств на высших ступенях развития тоже является закономерной необходимостью, способствующей прогрессированию души в ее вечном стремлении к совершенству. Но в низких мирах, таких как земной, существуют действия, нарабатывающие отрицательные качества через негатив, то есть низкие способы: убийство, драки, агрессию, жадность, разврат и так далее. И через высокие способы – расчетно-вычислительные операции, программирование, механическое конструирование, автоматические процессы и прочие действия, не содержащие в себе элементов творчества. Человека пытаются отучить от низких действий и переключить на высокие. Понятно, что плохо бить другого, унижать, обижать, мстить, завидовать. Это все негатив, который никогда не пропустят высшие миры. Через все указанные действия человек нарабатывает отрицательные качества низкого плана. И такой индивид может быть раскодирован, если в его сознании не произойдет переосмысление понятий. Но чтобы в дальнейшем человек перешел от низкого к высокому при наборе отрицательных качеств, он должен освоить точные науки, программирование, конструирование и так далее. С их помощью он начнет участвовать в высоких процессах и сможет набирать необходимые для триединой основы души отрицательные энергии высокого плана. Но некоторые индивиды, не осознавая еще потребности в наборе тех или иных качеств в требуемых пропорциях, пытаются заниматься только положительным, видя в этом единственно возможный путь для совершенствования. Они набирают большой объем положительных энергий, создающих энергопотенциал положительной части души, который требует для равновесия соответствующего роста отрицательного потенциала оппозиционной части. Поэтому учителям приходится специально заставлять индивида участвовать в высоких процессах по набору отрицательных энергий. То есть индивид не хотел бы этим заниматься, но обстоятельства так складываются, что ему приходится, например, всю свою жизнь считать чужие деньги, работая бухгалтером, или разрабатывать новые виды орудий убийства, работая конструктором на военном заводе. Кроме того, положительного индивида могут заставлять нарабатывать отрицательные энергии еще и по той причине, что они несут в себе разные качества. Например, изучение математики, химии, физики, программирования дают матрице разные высокие качества, построенные на отрицательных энергиях. А каждый индивид, переходящий в иерархию, обязан быть всесторонне развитой личностью. Он должен иметь определенный набор положительных качеств в матрице и определенный набор отрицательных качеств. Это создает полноценную гармоничную личность. Но избавляясь от низкого отрицательного, индивид переходит к освоению высокого отрицательного. То есть он не участвует в ситуациях убийств, драк, интриг, но с головой уходит в изучение математики, физики, химии. Таким образом, человек на Земле избавляется от низкого отрицательного, но нарабатывает высокое отрицательное, которое обеспечивает ему переход в положительную иерархию Бога. Уточним, что к дьяволу попадают только души убийц, клеветников, агрессоров, развратников, то есть тех, кто тонет в низких пороках, кто творит подлость другим, пытаясь иногда прикрываться высшими лжеидеями. Обычно наработанные индивидом качества в первых 10 воплощениях служат теми баллами, по которым решают, в какую систему, Бога или дьявола, его отправить. Разделение душ происходит на низком уровне, а дальше уже индивида заставляют нарабатывать в матрицу те качества и типы энергии, которые должны обеспечить его прогрессирование и переход на вышестоящий план. Индивидов по набранным качествам распределяют в положительную или отрицательную системы. И после этого личности приобретают особенности в развитии. Одни продолжают совершенствоваться по программам Бога, вторые по программам дьявола. И индивиды, принадлежа к одному уровню, будут по этим программам накапливать противоположные качества. Например, индивиды, находящиеся на первом уровне иерархии Бога и первом уровне иерархии дьявола, могут иметь одинаковые по величине потенциалы, но будут нарабатывать противоположные энергии, так как начнут участвовать в разных по качеству процессах. Но зададимся провокационным вопросом. Может ли выдающийся или просто хороший математик попасть к дьяволу, если он добросовестен, усерден и ничего кроме своей работы не знает? Конечно, такой математик перейдет в иерархию Бога, потому что он занимается высокими процессами и избавился в себе от низкого качества. И возьмем другого математика. Он тоже занимается вычислениями, то есть работает с отрицательными энергиями. Но его больше интересует карьера, деньги, слава. Поэтому он весь проникнут завистью к работам другого. Устраивает интриги, наговаривает на преуспевающего коллегу и совершает за свою жизнь множество подлостей. Конечно, такой индивид попадает в отрицательную иерархию дьявола. В поведении личности всегда множество нюансов, которые одних ведут к Богу, других к дьяволу. Между добром и злом тонкая грань. Надо научиться чувствовать ее, чтобы не переступить. Таким образом, подчеркнем еще раз, что участие в отрицательных процессах высокого плана способствует эволюции души. В земном мире мы избавляемся от низкого и стремимся к высокому. Но остановимся еще на одном моменте. Поговорим о процессах, которые формируют человека в отрицательном направлении. Почему расчетно-вычислительные операции вырабатывают отрицательную энергию, накапливаемую затем душой индивида? Во-первых, такова природа процессов вычисления. Такую энергетику несут в себе числа. Такова их конструкция. Как, например, организм коровы построен на производство молока, а процессы нефтеперегонки ведут к получению бензина, аналогично, процессы расчета ориентированы на производство отрицательных энергий, то есть продукции определенного качества. Накопленные отрицательные качества в матрице функционируют только потому, что энергии расчетного типа проявляют свою деятельность под влиянием программы. Сами они не стали бы действовать ввиду своей инертности, но программа заставляет их работать. Энергия качеств расчета под действием установки программы. Установка ориентирует на цель, то есть на то, куда эта энергия должна двигаться. Воздействует на другие формы так, что заставляет их высвобождать аналогичную себе энергию, какой-либо ее тип, и затем эту освободившуюся энергию притягивает к себе. За счет этого происходит пополнение ее отрицательных качеств. Рассмотрим пример наращивания отрицательных энергий. Допустим, один человек подавил кого-то своей волей, заставив что-то делать. За счет этого у подчинившегося выделилась отрицательная энергия, которую поглотил тот, кто его подавил морально. Естественно, что при этом выделяется отрицательная, а не положительная энергия, потому что индивид подчиняется не по собственному желанию, а по необходимости, в силу каких-то обстоятельств. Но душа его при этом сопротивляется, противостоит этому подчинению. Когда же подчинение происходит по собственному желанию, то отрицательная энергия не выделяется. Функционирование отрицательных энергий направлено на получение тоже отрицательных энергий различных типов, а их бесконечное множество. Положительные энергии им не требуются, поэтому они не провоцируют индивида на совершение процессов, сопровождающихся выделением положительных энергий, например, любви, добра. Поэтому, если, допустим, индивид отрицателен, он провоцирует хорошего человека на вспышку гнева, раздражения, через которые получает для себя отрицательные типы энергий. Таким образом, целью отрицательных качеств является противоборство, разрушение. Отрицательных качеств множество, и каждому уровню развития присущи свои типы этих отрицательных качеств. Поэтому они составляют иерархию отрицательной системы. Цель отрицательных качеств – противостоять положительным качествам, способствовать их деградации, разрушать, уменьшать их количество, чтобы свое направление движения сделать преобладающим.